Правая рука Дональда оторвалась от рычага и легонько потрепала Андрея по плечу. Андрей замолчал. Его переполняли чувства. Снова все было хорошо, все было в порядке. Дональд был в порядке, просто обычная хандра. Может же быть у человека хандра. Просто у него самолюбие взыграло. Все-таки, как-никак, профессор социологии, а тут баки с мусором, а до этого он был грузчиком на складе. Конечно, ему это неприятно и обидно, тем более, что никому об этих обидах не расскажешь, никто его сюда не гнал, и жаловаться неудобно. Это только сказать просто, выполняй хорошо любое дело, на которое тебя поставили, ну и ладно, и хватит об этом. Сам справится. А грузовичок уже катился по диабазу, скользкому от осевшего тумана, и здания по сторонам стали ниже, дряхлее, и цепочки фонарей, протянувшиеся вдоль улицы, стали тусклее и реже. Цепочки эти впереди сходились в туманное расплывчатое пятно. На мостовой и на тротуарах не было ни души, даже дворники почему-то не попадались, только на углу 17-го переулка, перед приземистой неуклюжей гостиницей, известной более под названием «Клопиный вольер», стояла телега с понурой лошадью, и в телеге кто-то спал, закутавшись с головой в брезент. Было 4 часа ночи, время самого крепкого сна, и ни одно окно не светилось в черных этажах. Впереди, слева из подворотни, высунулся грузовик. Дональд помигал ему фарами, промчался мимо, а грузовик, такой же мусорщик, вывернув на дорогу, попытался их перегнать, но не на таковских напал. Где ему было тягаться с Дональдом? Так посветил фарами через заднее окно и отстал безнадежно. Еще одного мусорщика они обогнали в горелых кварталах, и вовремя, потому что сразу за горелыми кварталами начался булыжник, и Дональду пришлось-таки снизить скорость, чтобы старикашка невзначай не развалился. Здесь стали попадаться встречные машины, уже пустые. Они шли со свалки и больше никуда не торопились. Потом от фонаря впереди отделилась неясная фигура, вышла на мостовую, и Андрей, сунув руку под сиденье, вытащил было тяжелую монтировку, но оказалось, что это полицейский, который попросил подбросить его до капустного переулка. Ни Андрей, ни Дональд не знали, где это, и тогда полицейский, здоровенный мордастый дядька со светлыми лохмами, беспорядочно торчащими из-под форменной фуражки, сказал, что покажет. Он встал на подножку рядом с Андреем и, держась за раму, всю дорогу недовольно крутил носом, словно бог весь что унюхал, хотя от самого от него так и шибало застаревшим потом. И Андрей вспомнил, что эта часть города уже отключена от водопровода. Некоторое время ехали молча, полицейский насвистывал из оперетки, а потом ни с того ни с сего сообщил, что на углу капустного и второй левой нынче в полночь кокнули какого-то беднягу, все золотые зубы повыдергивали. — Плохо работаете, — зло сказал ему Андрей. Такие случаи выводили его из себя, а тон у полицейского был такой, что так и надавал бы ему по шее. Сразу видно было, что ему совершенно безразличны и убийство, и убитый, и убийцы. Полицейский озадаченно повернул широкую ряжку и спросил: «Ты, что ли, меня учить будешь, как работать?» «Может быть, и я», — сказал Андрей. Полицейский нехорошо прищурился, посвистел и сказал: «Учителей-то, учителей, куда ни харкни, везде учитель. Стоит и учит. Мусор уже возит, а все учит». «Я тебя не учу», — начал было Андрей, повысив голос, но полицейский говорить ему не дал. «Вот вернусь сейчас в участок», — спокойно сообщил он, — «и позвоню к тебе в гараж, что у тебя подфарник правый не горит. Подфарник у него, понимаешь, не горит, а туда же. Учит полицию, как работать, молокосос».